теперь мне все известно. Анна и Иоахим удивились пуще прежнего. То есть как? — сказал папаша. — Теперь вам известно все, и потому вы хотите жениться. Вот именно. Мы, должно быть, вас плохо поняли. Я говорю, вот именно. Вы шутите, Иосиф. Зачем так зло смеяться над нашим горем? Я не шучу. Я все знаю и могу вас уверить, что малютка не соврала, сказав, что всему виной голубь. Анна и Иоахим переглянулись. И нечего глядеть друг на друга, словно нашкодившие коты. Я тоже утверждаю, что это голубь. Ну что ж, — пробормотал Иоахим, — если вы настаиваете, пускай будет голубь. В конце концов, это ваше дело. Вообразите, сегодня мне приснился сон. Прекрасный, златокрылый ангел запросто уселся на моей кровати и, скрестив ноги, сказал мне: «Послушай, Иосиф, ты же форменный остолоп, ведь стоит тебе протянуть руку, и ты станешь обладателем сокровища, а ты не хочешь пальцем шевельнуть». «Где сокровище?» — спросил я у ангела. «В двух шагах от тебя, в твоем же городке, в самом Назарете. Сокровище это Мария, дочь папаши Иоахима, очаровательная брюнетка, с которой ты обручен». «Да-да», — ответил я. «Это та самая, что забеременела неизвестно от кого. Все думают, что это работа пантера. Если Мария и в самом деле сокровище, то уж во всяком случае не сокровище добродетели». «Ты ошибаешься, Иосиф. Пантер здесь ни при чем. Ни при чем тут и прочие смертные. Мария невинна, словно птенец в яйце. Младенец, которого она носит в своем чреве, это, дружище, Мессия, оказавшийся там в результате вмешательства Святого Духа». «Стало быть, рассказ про голубя — это правда?» — спросил я. «Правда, сущая правда. Я архангел Гавриил, так что можешь мне поверить». «Ну, раз так, молчу. Чего же вы мне посоветуете?» «Женись, дружок, на Марии, и как можно скорее. Таким образом, в глазах закона, ты без всякого труда станешь папашей Мессии, который спасет народ Израиля, а заодно и весь род людской». Иоахим и Анна пришли в восторг. Иосиф продолжал: «Теперь вам, надеюсь, ясно, почему я тороплюсь стать вашим зятем. Не дай бог, кто другой получит такое же небесное откровение и перехватит у меня это сокровище». «Ну что ж, по рукам, любезный Иосиф!» — воскликнули счастливые родители. — «Мы отдаем вам Марию, объявим о помолвке и дело в шляпе, но только чур, на попятный не ходить». «Решено». Прошло 10 дней после этого разговора, и юную Марию стали величать мадам. Во время брачной церемонии несколько мальчишек попробовали было отпустить шутку насчет венка из флер-д'оранжа на голове невесты. Но первосвященник Симеон по наитию Божьему толкнул плотника в бок и тихо шепнул ему на ухо: «Не робей, счастливчик». Глава 6. Родословные миссии. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так: по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. Матфей, глава 1, стихи 17-18. Теперь, пожалуй, будет кстати познакомить читателя с родословной Иисуса и напомнить о тех обещаниях, которые Яхве дал патриархам. Сия любопытная родословная, любопытная главным образом тем, как она оканчивается, изложена в Евангелии, а посему необходимо уделить ей место. Вполне допустимо, что в момент, когда Пречистая Дева вот-вот должна была разрешиться от бремени, оставаясь при этом девственницей, патриархи направили к Яхве делегацию, чтобы выразить ему свою радость в связи с тем, что в их прямом потомстве появится на свет младенец, которому пророки предопределили спасти род человеческий и искупить грех, совершенный Адамом и Евой.